Глава 19. Одри. Просыпаюсь от первых лучей солнца, безжалостно пробивающихся сквозь шторы цвета топленого молока. Голова гудит после бессонной ночи, во рту пересохла. Вчера была моя свадьба с Дэйвом. Событие, которое должно было стать самым счастливым днем в моей жизни. Но судьба словно посмеялась над моими мечтами о безоблачном счастье. Медленно поворачиваюсь на другой бок и смотрю на спящего мужа. Дэйв безмятежно посапывает, его длинные темные ресницы чуть подрагивают во сне. Он даже не подозревает о буре, разрывающей мою душу на части. Всю ночь перед глазами стояло бледное, почти серое лицо Джейсона, его окровавленная рубашка и остекленевший взгляд. Он сейчас борется за жизнь в реанимации, а я даже не знаю, переживет ли он эту ночь. Осторожно выскальзываю из-под одеяла, стараясь не потревожить постель. На цыпочках, едва касаясь прохладного паркета, пробираюсь на кухню. Мне отчаянно нужен кофе, крепкий, обжигающий, способный вернуть к жизни. Не успеваю сделать и глотка спасительного напитка, как слышу за спиной тяжелые шаги мужа. «Сегодня приедут твои родители», — как бы, между прочим, бросает он, прислонившись к дверному косяку. «Что ты сказал?» — я резко оборачиваюсь, расплескивая кофе. «Дэйв, ты же знаешь, что мать не должна знать наш адрес!» «Милая, успокойся». Он примирительно поднимает руки. «Они обещали быть недолго, просто хотят поздравить нас». Внезапно до меня доносится звук подъезжающей машины, и сердце начинает отбивать бешеный ритм где-то в горле. Я узнаю характерный стук каблуков шпилек матери по асфальту еще до того, как она появляется на пороге. Сжимаю чашку с такой силой, что белеют костяшки пальцев, и делаю глубокий вдох, готовясь к неизбежному шторму. «Одри, как ты могла?» Голос матери звенит от возмущения, пронзая тишину прихожей. Она даже не снимает свое дизайнерское пальто, словно собирается немедленно уйти после выговора. «Мам, не начинай!» Я скрещиваю руки на груди, чувствую, как напрягаются все мышцы тела. «Это же позор семьи!» Она театрально всплескивает руками. 200 гостей! Знаешь, как унизительно было врать всем, что молодожены уединились, а твоя тетя Марта, она же сразу все поняла!» «Я не понимаю, чем ты недовольна?» До боли сжимаю кулаки, пытаясь говорить спокойно. «Эта свадьба была твоей мечтой, не моей. Каждая чертова деталь, от цвета скатерти до музыкальной программы, все выбирала ты!» «Что за чушь ты несешь?» Мать прижимает ладонь к груди. «Я душу вложила в организацию твоего праздника, а ты? Ты просто взяла и перечеркнула все мои старания!» Чувствую, как горло подступает ком. «Если ты приехала читать нотации, то не удивляйся, когда я снова исчезну, и на этот раз навсегда!» «Маргарет, довольна!» Отец, молчаливый до этого момента, кладет руку на плечо матери. В его голосе слышна усталость. «Джон, не потворствуй ей!» — огрызается мать. Но я замечаю, как она слегка остывает под его прикосновением. «Мы приехали с другой целью», — мягко напоминает отец, и я вижу, как мать заметно меняется в лице. Она глубоко вздыхает, явно борясь с собой. «Одри, несмотря на то, что ты разрушила праздник, над которым я работала», она бросает взгляд на отца, который едва заметно кивает. «Мы все равно хотим вручить тебе наш свадебный подарок». Я недоверчиво щурюсь. «Серьезно? Они устроили эту сцену ради подарка?» Мы выходим на парковку, где я замираю от неожиданности. Перед нами стоит новенький серебристый Audi с огромным красным бантом на капоте. «Сюрприз!» — говорит отец, позвякивая ключами. В его глазах я вижу надежду на примирение. Я смотрю на машину со смешанными чувствами. Она действительно прекрасна. Именно такую я представляла себе в мечтах. Но горький осадок от предыдущего разговора не дает в полной мере насладиться моментом. К тому же я всегда хотела добиться всего сама. Хотя, учитывая, что до работы от нового дома, подаренного родителями Дэйва, добираться не близко, «Да, очень нравится», — выдавливаю я улыбку, стараясь звучать искренне. «Спасибо. Я изо всех сил пытаюсь сохранить нормальные отношения с родителями, но это становится все сложнее. Каждый раз встреча с матерью превращается в очередную попытку вернуть контроль над моей жизнью. Вот и сегодня. Роскошный подарок с подтекстом. Мы лучше знаем, что тебе нужно». После их ухода я брожу по дому, пытаясь привести мысли в порядок. Эти разговоры с матерью выматывают так, словно я провела несколько раундов в боксерском поединке. Новая машина стоит во дворе, глянцевая, идеальная, но почему-то вызывает только тяжелый вздох. Может, дело в том, что я просто устала от попыток соответствовать чьим-то ожиданиям? В этот момент ко мне подходит Дэйв, загадочной улыбкой, от которой у меня почему-то ёкает сердце. День был настолько насыщенным, что я едва держусь на ногах. «У меня тоже есть для тебя сюрприз». В его глазах пляшут озорные искорки. Я устало вздыхаю, проводя рукой по лицу. Виски пульсируют от напряжения. «Может, хватит сюрпризов на сегодня? Честное слово, я уже не выдержу». «Пойдем». Он мягко берет меня за руку, игнорируя мои протесты. Его пальцы теплые и уверенные. Закрой глаза. Шелковая лента ложится на мои веки, и я чувствую, как Дэйв осторожно ведет меня по дому. Мои пальцы скользят по прохладной стене, пытаясь определить, куда мы идем. Ковер мягко мнется под ногами. «Что ты задумал?» — спрашиваю я, чувствую, как внутри нарастает смутное беспокойство. «Увидишь». В его голосе слышится едва сдерживаемое возбуждение. Наконец мы останавливаемся, и я слышу тихий скрип открывающейся двери. «Теперь можно», — шепчет Дэйв, развязывая ленту. Я моргаю, привыкая к мягкому свету, и замираю. Передо мной детская комната, выдержанная в нежных бежевых тонах. На стенах плывут воздушные белые облака, создавая ощущение безмятежности и покоя. Белоснежная кроватка с воздушным балдахином кажется невесомой, а над ней кружится карусель с маленькими звездочками. Плюшевые игрушки аккуратно расставлены на деревянных полках, словно ждут своего маленького хозяина. Пеленальный столик у окна, мягкое кресло-качалка в углу. Каждая деталь подобрана с такой любовью и вниманием, что у меня в груди тяжелеет. «Как тебе?» — в голосе Дэйва слышится гордость и нетерпеливое ожидание. Внутри меня все холодеет, а горло подкатывает ком. Эта идеальная комната кажется мне сейчас похожей на красивую клетку. «Ну, Дэйв, я даже не беременна!» — слова даются мне с трудом. «Зачем? Зачем сейчас детская комната?» «Я понимаю». Он поспешно подходит ко мне, пытаясь взять за руки. «Это на будущее. Я не тороплю тебя, правда. Просто мы же теперь муж и жена. Рано или поздно у нас будут дети». «Рано или поздно?» Мой голос срывается, а в груди разрастается паника. «Судя по этой комнате, ты ждешь наследника уже завтра. Такие вещи нужно обсуждать, Дэйв, вместе!» Я резко разворачиваюсь и выхожу, почти выбегаю из комнаты. Этот идеальный детский уголок душит меня, давит своими ожиданиями. Кровь стучит в висках, а перед глазами все плывет. «Одри, постой! Это просто комната, я же сказал!» Его отчаянный голос догоняет меня в коридоре, но я не останавливаюсь. Меня начинает трясти. Я словно загнала себя в ловушку идеальной жизни, которую никогда не хотела. Свадьба, дом, муж, дети — все эти пазлы чужой мечты, которые я пытаюсь собрать с трясущимися руками. А где же я? Где мои желания? Мои мечты? Почему никто не спрашивает о них? С каждым шагом я все глубже погружаюсь в пучину сомнений. Единственный человек, рядом с которым я чувствовала себя собой, сейчас лежит в больничной палате, не приходя в сознание, а я здесь, играю роль в спектакле чужой жизни. То решение, принятое в момент слабости, разделило мою жизнь на до и после. Я все разрушила, поддавшись страху. Тогда казалось, что у меня будет шанс все исправить. Я струсила, побоялась рискнуть всем и взять ответственность за свой выбор. И теперь, За мою трусость расплачиваются все, и я, и Дэйв, и он. Горячие слезы катятся по щекам, размывая картинку идеальной жизни. Последние дни превратились в бесконечные ожидания. Я механически выполняю привычные дела, готовлю завтрак, еду на работу, улыбаюсь коллегам, но мысли постоянно возвращаются к больнице, где за закрытыми дверями реанимации борется за жизнь Джейсон. Каждый вечер я звоню в больницу, надеясь услышать хоть какие-то изменения. Состояние стабильно тяжелое. Эти слова я знаю наизусть. Дэйв не поднимает эту тему. Наверное, ему тоже нелегко, или он просто не знает, что сказать. Сегодня утром, наконец, раздался долгожданный звонок. Джейсона перевели в обычную палату. Посещения разрешены. Я бросаю все дела и мчусь в больницу, молясь, чтобы успеть до конца часов посещений. Медленно захожу в палату, мое сердце колотится где-то в горле. После стольких дней ожиданий я, наконец, могу его увидеть. Джейсон лежит неподвижно, опутанный проводами и датчиками. Его лицо бледное, осунувшееся, но все такое же красивое. Мои пальцы дрожат, когда я осторожно касаюсь его руки. «Будьте осторожны», — предупреждает медсестра у двери. «Его состояние все еще нестабильное». Я киваю, не в силах отвести взгляд от его лица. Белые стены больничной палаты давят на меня, словно стремясь выдавить остатки надежды. Металлический запах лекарств смешивается с удушливым ароматом антисептика, от которого першит в горле. Я сижу здесь уже четвертый час, не в силах оторвать взгляд от неподвижного тела Джейсона. Белоснежные бинты опутывают его, словно саван, превращая некогда сильное, полное жизни тело в безмолвную оболочку. Только исхудавшее лицо открыто, заострившиеся скулы, запавшие глаза, бледные губы. Где тот мужчина, чья улыбка заставляла мое сердце пускаться вскачь? Аппарат ИВЛ монотонно нагнетает воздух. Вдох, выдох, вдох, выдох. Механический ритм, от которого к горлу подступает тошнота. Мои пальцы невольно тянутся к его руке. Холод, пронизывающий. Мертвенный холод вместо того живого тепла, которое я помню. Память услужливо подбрасывает картинки. Вот эти руки обнимают меня. Вот они нежно убирают прядь волос моего лица. Вот я говорю «нет» на его предложение. «Одри, ты моя жена. Мы должны быть вместе, особенно сейчас». Слова Дэйва эхом отдаются в голове. Его глаза сегодня утром. В них плескалась такая боль, такое отчаяние. Я видела, как он сломался, когда я снова начала собираться в больницу. Каждый мой визит сюда — новая рана в его душе. Но разве у меня есть выбор? Горячие слезы обжигают щеки, капают на накрахмаленную больничную простынь. Вместо того, чтобы выбирать место для медового месяца с любящим мужем, я сижу здесь, раздираемая виной и любовью. Такой разный и такой мучительный к обоим. Один подарил мне стабильность и верность, другой — страсть и безумство чувств. Один ждет меня дома, другой борется за жизнь и за моего малодушия. Если бы я не струсила тогда, если бы нашла силы ответить «да», когда ты стоял на одном колене с кольцом в руках, ты бы не полез на ту скалу, забывая меня в объятиях адреналина. Мысли жалят больнее, не давая передышки. «Прости меня», — шепчу я, и слова царапают горло. «Я люблю тебя, Джейсон». Внезапно пронзительный писк монитора разрывает тишину. Я вскакиваю, опрокидывая стул. Зеленая линия на экране мечется, как сумасшедшая, а затем замирает ровной полосой. Время останавливается. Воздух превращается в лед. «Помогите!» — крик вырывается из груди, больше похожий на вой раненого животного. «Сестра! Кто-нибудь!» Пальцы судорожно бьют по кнопке вызова. В коридоре слышится топот ног, но все, о чем я могу думать... «Только живи, умоляю, живи! Я все исправлю, только останься!» а в кармане вибрирует телефон. Это мой муж. В очередной раз пытается до меня дозвониться. Джейсон, я плыву в вязком тумане беспамятства. Сознание мечется между явью и забытьем, пока внезапно картинка не становится кристально четкой. Наша спальня. Год назад. Помню каждую чертову деталь той ночи. Лунный свет режет темноту острыми полосами через жалюзи, которые я так и не удосужился заменить. Виктория лежит рядом, положив голову мне на грудь. Ее волосы щекочут мне кожу, густые, каштановые, пахнущие чем-то невыносимо родным. Жасмином? Черт, как же я скучаю по этому запаху. Джейсон. Ее шепот обжигает кожу. Виктория приподнимает голову, и я вижу эти глаза. Карие, глубокие, золотистыми искрами у зрачка. Сколько раз я тонул в них? Тысячу? Миллион? Скажи, ты правда любишь меня? Мои пальцы скользят по ее плечу, очерчивая каждый изгиб. Кожа такая нежная, что внутри разливается жар. Больше жизни. Слова вырываются сами, как будто мое сердце говорит напрямую. Насколько сильно? Виктория резко приподнимается, опираясь на локоть. В ее взгляде мелькает что-то тревожное, почти болезненное. Почему я тогда не понял, не заметил этих чертовых признаков? Если бы я умерла, ты смог бы жить дальше, полюбить другую? Я притягиваю ее к себе так сильно, что она тихо охает. Зарываюсь лицом в ее волосы, впитывая каждый момент, каждое ощущение. Ты — часть моей души. Без тебя я перестану существовать. Никогда, слышишь, никогда не будет другой. Каждое слово — клятва. Каждое слово — навлекшее проклятие. Воспоминание рассыпается осколками, режет острыми краями. Я оказываюсь в белой пустоте. Ни стен, ни пола, ничего. Только ее силуэт впереди, словно мираж в пустыне. Она выглядит как чертов ангел в этом белом платье. Господи, дай мне сил не сойти с ума. Мой милый, ее голос звучит так ласково. Я знала, что твоя любовь настолько сильна, что ты не сможешь без меня. Она протягивает руки. Иди ко мне. Что-то внутри меня рвется к Виктории. Первобытная, яростная, неконтролируемая. Каждая клетка тела кричит «Иди!». Но если я сделаю этот шаг, пути назад не будет. Я знаю это. Я делаю шаг вперед. В этот момент нет ничего, только ее глаза, ее улыбка и эта всепоглощающая любовь, выжигающая меня изнутри дотла.